Пойдем, нам также нужно спешить к скрижали боевого проявления. Если мы сможем получить боевое искусство стадии проявления, наша поездка не будет напрасной. Красивые глаза Му Цаньцань прокатились по округе, после чего ее пышная фигура пролетела вперед и приземлилась возле прохода. Большая группа войск Великой Дьявольской Секты последовала за ней. Когда толпа ушла, логово символьных марионеток снова стало спокойным. Только трещины на стенах были доказательством того, что большое сражение произошло в этом месте. Над величественным горным пиком промелькнула молния, после чего зависла в небе. Линь Дун сидел на спине тигра и зорко оглядел окрестности, после чего немного расслабился. Сейчас он все еще мог видеть несколько фигур, ищущих сокровища, а также слабо слышал рев демонических зверей. Вероятно, некоторые невезучие парни вошли на территорию демонических зверей. «Ты собираешься идти к скрижали боевого проявления?» Маленький куница появился на плече Линь Дуна и спросил. «Я попытаю удачу. Если я смогу получить боевое искусство стадии проявления, это будет огромной помощью в повышении моей боевой силы», — Линь Дун кивнул головой. Среди многочисленных боевых искусств, которые он узнал, самым сильным была финальная техника небесной чешуйчатой алебарды. Используя древнюю алебарду, ее мощь должна быть сопоставима с боевым искусством 9-го ранга. Это уже может считаться очень мощным, но если сравнить с боевым искусством стадии проявления, техника небесной чешуйчатой алебарды будет слишком тусклой. Несмотря на то, что Линь Дун не знал, насколько силен практик стадии нирваны, он мог сказать, что среди трех стадий создания, тот, кто обладал боевым искусством стадии проявления, будет обладать способностью бросить вызов более высокой стадии. Бросать вызов человеку на более высокой стадии нелегко. Даже Линь Дуну нужно полагаться на силу своего тела, юань силу и ментальную энергию, вместе с различными боевыми искусствами и методами, чтобы быть в состоянии сражаться с практиком на стадии создания ци. Исходя из этого, можно видеть, что бросать вызов практику на более высокой стадии не то, что каждый может сделать. Тем не менее, боевое искусство стадии проявления обладает такой мощью, которая объясняет, почему бесчисленные практики пускают слюни над ним. Конечно, Линь Дун также был одним из них. Хех, однако, есть только 10 мест перед скрижалью боевого проявления, и твоя очередь может не прийти. Маленький куница усмехнулся и сказал, если очередь до меня не дойдет, я просто захвачу место. Линь Дун небрежно улыбнулся. Сила была единственной вещью, которую уважали здесь, и он не мечтал, что кто-то уступит ему место из доброты. Чтобы что-то получить, необходимо показать силу, которая заставит потерять дар речи. Похоже, борьба за места скрижали боевого проявления будет самой захватывающей вещью в древней скрижали. Маленький куница цокнул языком и сказал, можно только представить, насколько зрелищной будет сцена, когда бесчисленные практики будут сражаться за 10 мест. Линь Дун рассмеялся и больше ничего не сказал. Он погладил огонька, и последний издал низкий рев. Крылья молнии встряхнулись, испуская звук грома, и они полетели в направлении центра древних руин. Размер этих древних руин был очень огромным, и даже со скоростью огонька, они не смогли добраться до центра, даже после 10 минут полета. Однако, на пути к центру, Линь Дун видел много фигур, двигающихся в том же направлении, как и он сам. Ауры этих людей были достаточно сильны, чтобы немного удивить Линь Дуна. Очевидно, эти люди направлялись к скрижали боевого проявления, и, похоже, борьба за места будет довольно интенсивной. Хех, независимо ни от чего, место будет моим. Линь Дун мысленно усмехнулся, и огонь загорелся в его глазах. Независимо от того, как много практиков пришло в древнюю скрижаль, он не отступит. Кроме того, после получения высокоуровневой символьной марионетки, до тех пор, пока он не встретил практиков полушаги от стадии проявления, как Линь Лантянь, Линь Дуну практически нечего бояться. Бум! Когда эти мысли вращались в голове Линь Дуна, крылья молнии огонька взмахнули в очередной раз, когда они пролетали мимо возвышающейся горы. После чего, огромная древняя площадь появилась в поле зрения Линь Дуна. Эта площадь занимала несколько тысяч метров. Сделанная из песчаника, она испускала аромат древности. На данный момент площади ее окрестности уже были заполнены многочисленными людьми. Глаза Линь Дуна пронеслись по этим людям, после чего сосредоточились на центре площади. Там была каменная платформа, и на ее вершине стояла простая и невыразительная каменная скрижаль, а странная древняя и незыблемая аура медленно распространялась из скрижали, колеблись в воздухе, заставляя чувствовать трепет в сердце. Смотря на огромную невыразительную скрижаль, взгляд Линь Дуну начал нагреваться. Похоже, это была скрижаль боевого проявления, о которой говорила Му Цань Цань. Глава 284. 10 молитвенных ковриков. Огромная невыразительная каменная скрижаль спокойно стояла в центре площади, а ее древняя аура вызывала благоговение на лицах многих людей. Это было, как если бы эта невыразительная каменная скрижаль не была безжизненной, а вместо этого обладала своего рода сознанием, заставляя человека чувствовать испуг. Огонек постепенно замедлил скорость, а затем парил на расстоянии от скрижали боевого проявления, скользнув взглядом по округе. Сейчас было много фракций людей вокруг скрижали боевого проявления, и после одного взгляда, Лин Дун обнаружил 4 великих клана в самой близи от нее. 4 великие клана в настоящее время были на некотором расстоянии друг от друга, но позиции, которые они занимали, были лучшими на площади. В Великой Империи Янь, они явно обладали такой квалификацией. Взгляд Линь Дуна прокатился, после чего остановился в районе клана Линь. Там высокая фигура молча сидела. Несмотря на то, что он не говорил, можно было чувствовать гордость от этого человека. Очевидно, что перед лицом этой фигуры, некоторые так называемые юные таланты здесь, казались весьма унылыми и тусклыми. Во всей Великой Империи Янь не был никого, кто не знал о величайшем и блистательнейшем гении клана Линь. Линь Дун спокойно смотрел на фигуру. Он знал, что учитывая его текущую силу, он по-прежнему не в состоянии сражаться против Линь Лантяня. Однако, с высокоуровневой символьной марионеткой, защищающей его, он был полностью уверен, что сможет убежать, если они будут сражаться. Несмотря на то, что сейчас это невозможно, есть еще один год. Пробормотал про себя Линь Дун, без единого следа отчаяния в глазах. Хотя разрыв все еще существует между ними, в настоящее время он, по крайней мере, постепенно приближается к этому ранее недостижимому противнику. Он считал, что день, когда он действительно превзойдет этого врага, в конечном счете, придет. Тогда он полностью вернет унижение, которое последнее однажды дал его отцу у всех на глазах. Этот парень тоже пришел. Пока Линь Дун смотрел на Линь Лантяня, клан Ван неподалеку также обнаружил его прибытие. Лицо Ван Яня мгновенно потемнело, а его глаза наполнились жаждой убийства, когда он смотрел на Линь Дуна. Похоже, ему не терпелось измельчить Линь Дуна на 10 000 куском. «Дядя Тун, мы уже перед скрижалью боевого проявления, поэтому мы не можем так легко отпустить этого пацана». Ван Янь говорил спокойным голосом старику рядом с ним, который ранее напал на Линь Дуна. Услышав это, лицо Ван Туна дернулось, и он бросил взгляд на Линь Дуна. После этого он ответил равнодушным голосом: «Да, не волнуйся, этот мальчишка также нацелился на скрижаль боевого проявления, однако, есть только 10 мест. Если он осмелится мечтать о получении места, мы заставим его потерять лицо перед всеми». Несмотря на то, что он был немного удивлен боевой силой Линь Дуна, Ван Тун был довольно уверен. В конце концов, даже если что-то неожиданное произойдет, в их клане Ван до сих пор много других практиков. Он действительно не верил, что 4 практика в стадии создания Ци не смогут убить Линь Дуна на продвинутой стадии создания формы. Услышав слова Ван Туна, Ван Янь кивнул головой, после чего ответ злобный взгляд: «Хе-хе, Линь Дун, похоже, ты обидел многих людей. Кажется, клан Ван не позволит тебе легко получить место». Маленький куница легкомысленно усмехнулся. Похоже, он почувствовал мстительный взгляд Ван Яня. «Если они хотят прийти, я просто должен их встретить. Я никогда не рассчитывал, что смогу легко получить место. Тот, кто посмеет помешать мне, должен стать примером для остальных», — глумился Линь Дун. С высокоуровневой символьной марионеткой его уверенность значительно возросла. В настоящее время до тех пор, пока он не встретит практика в полушаге от стадии проявления, как Линь Лантянь, он совершенно не беспокоился. «Тэ-че-тэ-че, похоже, сегодня будет хорошее шоу». Маленький куница сидел на плече Линь Дуна и улыбнулся. «Ах, да, маленький куница, ты можешь видеть, что такого особенного в этой скрижали боевого проявления». Линь Дун закатил глаза на парня, который хотел увидеть, как мир падет в хаос, после чего перевел взгляд в сторону скрижали боевого проявления и спросил: «Нет ничего, что можно увидеть. Есть действительно много вещей и явлений в скрижали боевого проявления. Вполне вероятно, что древняя секта ввела в нее многочисленные боевые искусства, и так называемая медитация, чтобы получить боевое искусство, просто позволяет соединиться с скрижалью боевого проявления и получить боевое искусство изнутри. Что касается получения боевого искусства стадии проявления, это, вероятно, будет очень трудно, и в некотором смысле все будет зависеть от судьбы. Маленький куница лениво посмотрел в сторону скрижали боевого проявления и объяснил. Скрижаль боевого проявления должна быть духовным сокровищем почти небесного ранга, и, возможно, уже сформировала дух. Если ты получишь место, ты можешь попробовать общаться с духом скрижали. Это принесет тебе бесконечные выгоды. Дух скрижали? Ты говоришь, что скрижаль боевого проявления обладает собственным сознанием? Шокированно спросил Линь Дун. Нечему удивляться. Духовные сокровища, которые достигли земного ранга, будут постепенно формировать самосознание и даже в состоянии развиваться. Скрижаль боевого проявления закаляла и перерабатывала юань силу в течение нескольких тысяч лет. Появление духа вполне нормально, ответил маленький куница. Духовные сокровища земного ранга на самом деле настолько сильные, по сравнению с ними, так называемым высокоуровневым духовным сокровищем, не хватает более чем одного уровня. Они действительно не могут сравниться. Сейчас ты будешь обладать квалификацией, чтобы сражаться с Линь Лантянем только тогда, когда получишь боевое искусство стадии проявления, или духовное сокровище земного ранга. Линь Дун молча кивнул головой. Боевые искусства стадии проявления и духовные сокровища земного ранга были мощными, но также редкими. Чтобы получить одно, это легче сказать, чем сделать. В то время как Линь Дун и маленький куница разговаривали, многие люди продолжали пребывать в это место. Среди них были культ жуткой марионетки во главе с Тэн Лэем и великая дьявольская секта во главе с Му Цань Цань. Из-за того, что у группы из культа жуткой марионетки ранее была большая битва с Линь Дуном, они казались немного подавленными. Их моральный дух был довольно низким. Однако это не помешало им быть тиранами на площади. Во главе с Тэн Лэем они направились в область вблизи скрижали боевого проявления. Это мальчишка Линь Дун. Когда они прибыли, некоторые из практиков культа жуткой марионетки обнаружили Линь Дуна, который был в небе. Сразу же их выражения изменились, и слабый след страха появился в их глазах. Большая битва ранее позволила им понять силу Линь Дуна. Лицо Тэн Лэя сильно скривилось, когда он холодно посмотрел на Линь Дуна. В конечном счете, он ничего не сказал и сел на землю. Теперь, когда Линь Дун получил высокоуровневую символьную марионетку с их нынешними людьми, они не могли быть угрозой для него. Следовательно, он сейчас мог только терпеть и ждать, пока они не покинут это место и не вызовут большое количество практиков из культа, чтобы убить Линь Дуна и забрать символьную марионетку. Нет необходимости возиться с ним, мы позволим ему пожить некоторое время. Вещи нашего культа жуткой марионетки не так просто забрать. Услышав холодный тон Тэн Лэя, члены культа жуткой марионетки закивали, со злобными выражениями на лицах. Этот парень довольно быстро Му Цань Цань была немного удивлена, когда бросила взгляд на Линь Дуна. Однако у нее не было никаких намерений снова подходить, и вместо этого она повела группу великой дьявольской секты, чтобы занять место, после чего ее красивые глаза страстно смотрели на скрижаль боевого проявления. Довольно много людей прибыло после великой дьявольской сеты культа жуткой марионетки, в результате чего место становилось все более оживленным. По мере того, как число людей на площади увеличилось, луч солнечного света пролился с неба и сиял на огромной скрижали боевого проявления. БЗЗ-БЗЗ. Луч света сиял вниз, как столб света, соединяя скрижаль боевого проявления и небеса. После чего, тихие звуки, похожие на древние часы, напевающие мелодию, прозвучали из скрижали боевого проявления, распространяясь в области и заставляя каждого чувствовать себя беззаботным и расслабленным, как будто его сознание было очищено и имело мирный характер. Увидев активность скрижали боевого проявления, площадь мгновенно заполнилась жаркими взглядами, наполненными похотью и жадностью, непоколебимо смотрящими на излучающую свет скрижаль боевого проявления. БЗЗ-БЗЗ-БЗЗ. Под вниманием бесчисленных взглядов, 10 столбов света внезапно вылетели из скрижали боевого проявления и приземлились на каменной площадке перед ней, конденсируясь в 10 древних молитвенных ковриков. Тонкий аромат распространился их них, заставляя мысли вдыхающих стать спокойными. Когда 10 молитвенных ковриков появились, первоначально шумная площадь не стала хаотичной, как этого ожидали, но вместо этого стала странно тихой. Краснота медленно появилась в глазах у всех, и они знали, что места, представленные этими 10 молитвенными ковриками, были их целью. Это было 10 мест скрижали боевого проявления. Линь Дун облизнул губы, когда страстно смотрел на 10 древних молитвенных ковриков. Среди многочисленных практиков, только 10 человек будут иметь возможность, чтобы сидеть там и получить дар от скрижали боевого проявления. 10 молитвенных ковриков появились, тем не менее, площадь была очень тихой, и ни одна фракция или практик не сделали шаг. Это потому, что все знали, что если не было достаточно сил, то молитвенные коврики станут тем, что приведет их к смерти. Это молчание длилось недолго. Спустя несколько минут, под бесчисленными взглядами, впереди клана Линь, стройная фигура, которая сидела в молчании, медленно встала. Юань Сила собралась под ногами, когда шагнул к пустому пространству каменной платформы. В конечном счете, он сразу сел на первый молитвенный коврик. Когда они смотрели на эту фигуру, выражения многих практиков колебались, но, в конечном счете, ни один человек не осмелился грубо сказать что-нибудь, потому что они знали, вне зависимости от того, была ли это его сила, или фракция позади него, этого было достаточно, чтобы позволить ему сидеть без каких-либо препятствий, потому что он был Линь Лантянем из клана Линь. Глава 285. Борьба за место. После того, как этот человек сел на первый молитвенный коврик, гигантская площадь погрузилась в молчание. От того, как мерцали глаза толпы, очевидно, что многие люди думали об одном и том же. Линь Дун сидел на спине тигра и смотрел вниз на несколько потемневшую площадь. Однако он не сразу рванул. На данном этапе лучше быть терпеливым. Спокойная атмосфера длилась в течение нескольких минут, после чего глаза Линь Дуна вдруг замерцали, и он посмотрел на то место, где находился клан Ван. На том месте Ван Янь вдруг встал, после чего его фигура мелькнула, и он попытался приблизиться к молитвенным коврикам. «ПФФ, Ван Янь, на основе твоей силы, ты действительно думаешь, что заслужил место? Твой старший брат Ван Чжун, вероятно, заслуживает». Действия Вайня сразу привлекли большое внимание, после чего некоторые люди невольно выкрикнули. Похоже, что в сравнении с кем-то, вроде Линь Лантяня, Ван Янь до сих пор имел большой разрыв. Кроме того, прежде чем он вошел в древнюю скрижаль, он потерпел поражение от Линь Дуна перед толпой. Таким образом, это, несомненно, заставило его репутацию резко упасть. Услышав их замечания, лицо Ван Яня позеленело. Он всегда гордился тем, что был легендарным гением в своем клане. Поэтому, несмотря на то, что до сих пор было расстояние между ним и Линь Лантянем, он по-прежнему рассматривался как гордость небес. Теперь, когда его поставили под сомнение и пренебрегали им, для таких эгоистов, как он, это было высшим оскорблением. Если кто-то ставит его под сомнение, не стесняйтесь шагнуть вперед. Мой клан Ван расскажет вам, почему Ван Янь имеет квалификацию сидеть там. Когда лицо Ван Яня стало зеленым, Ван Тун медленно встал, после чего его холодный взгляд прокатился по шумной толпе, и он сказал глубоким голосом: «Бум». После того, как Ван Тун сказал, мощные вибрации Юань силы сразу вспыхнули среди элитных практиков клана Ван. Их формация действительно была грозной. Смотря на эту впечатляющую формацию клана Ван, беспорядки нехотя начали затихать. Если Ван Янь хотел получить место на основании своей силы, это, несомненно, заставило бы людей чувствовать несправедливость. Однако, Ван Янь полагался не на собственную силу, а на силу клана Ван. Смотря на грозных элитных практиков клана Ван, хотя некоторые люди чувствовали раздражение, они могли только проглотить свои обиды. ПФФ. Увидев, что эти мешающие ребята отступили, Ван Янь холодно фыркнул. Однако он чувствовал крайнее недовольство. Линь Лантянь мог сидеть там без каких-либо препятствий, на основании его собственной силы. Однако, Ван Янь должен был опираться на силу своего клана. Таким образом, это мгновенно показало разрыв между ними. Подавив печаль в своем сердце, фигура Ван Яня мелькнула, после чего он сел на молитвенный коврик. После того, как Ван Янь занял свое место, следующая сцена была вполне ожидаемой. Цин Шия из клана Ши, а также Хуан Пу Цзин из клана Хуан Пу также заняли места благодаря поддержке своих кланов. Таким образом, из 10 мест, 4 были вполне ожидаемо получены 4 великими кланами. После этого, Му Цань Цань Тен Лэй и Ву Ци из 3 топ-фракций Великой Пустынной Провинции, Великой Дьявольской Секты, Культа Жуткой Марионетки, а также Боевого Альянса, соответственно также взяли три места. За несколько минут, всего три места осталось из десяти. Смотря на три оставшихся места, атмосфера на площади стала более напряженной. Это было ощущение, как от заряженного пороха. В конце концов, все знали, что будет нелегко приблизиться к трем оставшимся местам. Семеро первых имели мощные фракции, поддерживающие их, и этого было достаточно, чтобы запугивать всех остальных. Однако остальные фракции и элитные практики не обладали такой впечатляющей мощью, поэтому будет нелегко получить место. Жуткая атмосфера окутала площадь в течение 10 полных минут, и никто не осмеливался выйти вперед. Однако эта странная атмосфера не могла быть устойчивой, поэтому, едва прошли 10 минут, поднялась суматоха. «Ха-ха, так как все настолько вежливы, то я, Цин Муцзун, возьму восьмое место». Сердечный смех вдруг раздался, после чего взгляд Линь Дуна сместился, чтобы посмотрел вдаль. На том месте вышла группа мужчин и направилась к молитвенному коврику перед скрижалью боевого проявления. Это Цин Муцзун. Они из известной фракции в Великой Империи Цин. Оказывается, что они также пришли в Великую Пустынную Провинцию. Цин Муцзун из довольно респектабельной фракции в Великой Империи Цин. Для этой поездки они привели с собой трех практиков стадии создания ЦИ. Хотя они не столь же мощные, как четыре великих фракции и три топ-фракции, как Великая Дьявольская Секта, они также довольно мощные. Слушая шепот среди толпы, оттенок шока промелькнул в глазах Линь Дуна. Он не ожидал, что эти ребята на самом деле из Великой Империи Цин. На основе их формации, хотя есть разрыв между ними и четырьмя великими фракциями и тремя топ-фракциями, они довольно грозные. Тем не менее, они все еще недостаточно сильны, чтобы сдерживать толпу. ФФ, сокровища нашей Великой Империи Янь не предназначены для граждан Великой Империи Цин. Как и предсказывал Линь Дун, после того, как люди Цин Муцзуна появились, раздался холодный голос. Затем, расщепление ветра появилось, и десяток фигур выскочили и приземлились рядом со скрижалью боевого проявления. Это секта Львиного Кулака из Великой Пустынной Провинции. Хех, они на самом деле также пришли. У нас будет хорошее шоу, чтобы посмотреть. Смотря на людей, которые бросились вперед, переполох сразу вспыхнул на площади. Секта Львиного Кулака. Линь Дун смотрел на человека, ведущего группу. Там было трое мужчин средних лет, со спинами тигра и талией медведя. Эти трое были очень мускулистыми, и их руки были чрезвычайно огромными. Их тела источали дикую ауру, как у льва. Из этих троих, двое на самом деле были на начальной стадии создания ЦИ, в то время как человек в центре был еще более мощным. Он на самом деле был на продвинутой стадии создания ЦИ. Действительно много драконов и тигров, скрытых в Великой Пустынной Провинции. Секта Львиного Кулака действительно может сравниться с сектой Древнего Меча. Линь Дун проглотил язык. В провинции Тиньду, они, несомненно, будут рассматриваться в качестве элитной фракции. Однако, в Великой Пустынной Провинции, они не смогли прикоснуться к рядам элит. Так это на самом деле секта Львиного Кулака. Так как вы против, то давайте завязывать с болтовней. Пожалуйста, сделайте свой ход. Увидев, что секта Львиного Кулака спровоцировала их, элитные практики Цин Муцзуна были довольно дружелюбными, когда усмехнулись и обхватили кулаки. На данном этапе слова бессмысленны. Только продемонстрировав, что твой кулак сильнее, человек может получить место. ПФФ. Увидев эту ситуацию, три элитных практика секты Львиного Кулака холодно фыркнули. Они одновременно сделали шаг вперед, и мощная юань сила яростно хлынула. Затем, недолго думая, они тут же ударили. Рык. Мощная юань сила хлынула, после чего превратилась в гигантского льва, размером в несколько метров. В то же время, чрезвычайно грозный и жестокий кулак ветра пронесся вперед, как ураган. Увидев мощную атаку, выражения лиц некоторых людей изменились. Секта Львиного Кулака действительно прямая. Для своей первой атаки, они уже использовали свое фирменное движение, не теряя время на обмен ударами. Ха-ха, это хорошо. Сегодня Цин Муцзун станет свидетелем, насколько мощный ваш великий рев Львиного Кулака. Смотря на гигантского льва юань силы, который бросился к ним с грозным кулаком ветра, элитные практики Цинму смеялись. Затем, три практика в зеленых одеждах шагнули вперед, и зеленая юань сила пронеслась, превращаясь в гигантское дерево. Кроме того, под этим гигантским деревом было множество корней. Затем, пронесшись под взглядами толпы, оно яростно столкнулось с гигантским львом. Бах! Дикая ударная волна юань силы прокатилась вперед, а взгляд Линь Дуна сосредоточился на том месте, где они столкнулись. Оттенок шока промелькнул в его глазах. Это потому, что он понял, что в тот момент, когда они столкнулись, многочисленные корни под зеленым деревом обернулись вокруг гигантского льва. Кроме того, эти корни, казалось, обладали своеобразной способностью рассеивать Юань силу. Поэтому, после того, как гигантский лев, наполненный мощной аурой, был связан, он начал разрушаться. В считанные секунды, мощная атака секты львиного кулака полностью парировалась Цинму Цзуном. Дэнг-дэнг. После того, как их атака была уничтожена, три практика из секты львиного кулака были вынуждены отступить на два шага. Выражения их лиц были темными. В конце концов, они явно проиграли в этом обмене. Спасибо. Победив трех элитных практиков секты львиного кулака, Цинму Цзун сложил руки и улыбнулся. На площади, когда толпа увидела, что секта львиного кулака была побеждена, все замолчали. Хотя они не были столь подавляющими, как четыре великих клана, сила, проявленная Цинму Цзуном, заставила толпу понять, что они не были слабаками. Кажется, они квалифицированы, чтобы сражаться за место. Если никто не возражает, это восьмое место принадлежит Цинму Цзуну. Увидев, что никто не выступил вперед, чтобы бросить им вызов, мужчина средних лет в зеленой одежде мягко улыбнулся. Затем он обхватил кулак и поклонился окружению, после чего его фигура мелькнула, и он взял восьмое место. Теперь было только два пустых места, оставшихся на каменной платформе. Смотря на два пустых места, глаза некоторых людей начали мерцать в отчаянии. Похоже, их шансы уменьшались. Пришло время для этого парня сделать шаг. Когда атмосфера стала все более напряженной, красивые глаза Му Цань Цань мягко мерцали, и она пробормотала про себя. Когда Му Цань Цань пробормотала, в стороне клана Линь, прекрасные глаза Линь Кэ также сосредоточились на Линь Дуне, который парил в воздухе. На основании того, что она о нем знала, Линь Дун определенно не откажется от возможности улучшить себя. Однако, в настоящее время, Линь Дун оскорбил нескольких элитных практиков. Поэтому, если он хочет получить место, сопротивление, с которым он столкнется, намного превзойдет Цинму Цзуна. Фух! Посреди тайно переглядывающейся толпы, Линь Дун, который сидел на спине тигра, тихо выдохнул белый туман. Затем он встал, и его фигура мелькнула, и появилась перед скрижалью боевого проявления. Он сжал ладонь, и древняя небесная чешуйчатая алебарда сразу появилась. Затем он ударил алебардой, и очень острая и грозная аура сразу вырвалась вперед. «Я Линь Дун, хочу девятое место. Если кто-то против, не стесняйтесь сделать ход». Глава 286. Отображение его силы. Его немного холодный крик прокатился по площади, как метель. Его голос был наполнен силой и имел непререкаемый тон. Он казался очень грозным и властным. Линь Дун знал, что восемь человек, которые сидели на каменной платформе, имели поддержку со стороны влиятельных фракций. Однако он был другим. Он был сам по себе, и у него не было фракции, на которую можно положиться. Следовательно, единственное, на что он мог рассчитывать, это собственный кулак. Кроме того, он понимал, что обидел немало людей. Поэтому, если он хочет сражаться за место, безусловно, некоторые люди пойдут против него. А раз так, нет никакого смысла сдерживаться. Вместо этого, лучше проявить силу и доминировать на поле. Этот парень, смотря на эту фигуру, держащую алебарду и парящую в воздухе, лицо Му Цань Цань было наполнено шоком. Она явно не ожидала, что Линь Дун будет настолько откровенным и прямо потребует места. Все остальные были скромными и дружелюбными, когда просили место, чтобы не сердить других и не создавать ненужных проблем. Это был первый раз, когда она видела кого-то, занявшего доминирующую позицию, как Линь Дун. Что за высокомерный пацан? Ван Янь, Тен Лэй и остальные смотрели на Линь Дуна, который парил в воздухе, и холодная ухмылка промелькнула на их лицах. По их мнению, действия Линь Дуна были очень глупыми. В клане Линь, когда Линь Кэ увидела эту ситуацию, страдальческая улыбка появилась на ее лице. Этот парень, ха-ха, этот парень довольно интересный. Он действительно мужественный. Такой редкий экземпляр, стоя рядом с Линь Кэ, старейшина, который остановил Лин Лантяня перед древней скрижалью, засмеялся и сказал: «Похоже, есть некоторые хорошие ростки в ветви семьи». Другой старейшина осторожно кивнул головой, после чего немного восхищенно посмотрел на Линь Дуна. Несмотря на то, что Линь Дун до сих пор немного не дотягивал до Лин Лантяня, сила, которую он получил, была из-за его собственной тяжелой работы. В конце концов, он не имел доступа к роскошным ресурсам, как Линь Лантянь. Таким образом, это было довольно хорошим достижением, достичь такой стадии. Очень жаль, что он слишком высокомерен. Для такого гения легко умереть молодым. Мне любопытно, как он урегулирует эту ситуацию. Надеюсь, что он не будет смущать себя и наш клан Линь Тощий Старец, поддерживавший Линь Лантяня ранее, холодно усмехнулся и сказал. Услышав его, двое старейшин нахмурились, после чего переглянулись. Однако они не говорили больше. Действия Линь Дуна были по-настоящему смелыми. Однако он был слегка безрассудным. Это Линь Дун, ПФФ, этот пацан молод, но он действительно высокомерен. Он считает себя гением клана Линь, он просто член ветви семьи, не имеющий статуса. Что дает ему право быть таким высокомерным? Как и ожидалось, когда Линь Дун крикнул, переполох вспыхнул на площади. Затем, пары враждебных глаз уставились на Линь Дуна. Несмотря на то, что он победил Ван Яня перед древней скрижалью, это не означает, что он имеет право получить место. В конце концов, помимо Линь Лантяня, остальные, кто был на каменной платформе, все полагались на поддержку фракций, прежде чем смогли спокойно получить место. Однако, Линь Дун был один. Поэтому, если он хочет получить место, будут некоторые люди, которые против. Линь Дун парил в воздухе, а его проницательные глаза прокатились по шумной площади. Его руки крепко сжали древнюю алебарду, в то время как громовая юань в его теле грохотала как гром. «Мелкий ублюдок, кем ты себя возомнил? Почему ты должен получить место?» Волнение длилось недолго, после чего ядовитый рев вдруг разразился на площади. Затем, десяток фигур внезапно бросилось вперед. Это Люгу из секты Древнего Меча. Он на самом деле также пришел сюда. Ох, почему у него отсутствует рука? Этот парень на продвинутой стадии создания ЦИ, кто мог повредить его до такой степени? Глаза Линь Дуна холодно смотрели на приближающихся членов секты Древнего Меча, после чего он стукнул алебардой в его руке. Затем, его ледяной голос прозвучал на площади. «Старая собака, так как я смог отрубить тебе руку, я могу также убить тебя. Дружеский совет, ради своей секты Древнего Меча, уходи сейчас». Что, Люгу потерял руку из-за Линь Дуна? После того, как Линь Дун выкрикнул, небольшие волны появились на арене. Оттенок шока промелькнул в глазах некоторых старейшин клана Линь. Сила Люгу была сравнима с ними. Однако, несмотря на то, что он был настолько опытен, его рука была отрублена Линь Дуном. Может ли быть, что сила Линь Дуна намного превзошла то, что они видели перед древней скрижалью? «Мелкий ублюдок, если я не разорву тебя сегодня на куски, я не смогу уменьшить гнев в своем сердце». Лицо Люгу скривилось, когда он ядовито смотрел на Линь Дуна. Затем он крикнул: «Ученики секты Древнего Меча, становитесь в формацию». «Да». Услышав крик Люгу, десятки учеников секты Древнего Меча сразу согласились, после чего быстро разошлись. Затем, злобные ауры молниеносно хлынули из их тел. В то же время, старейшина секты Древнего Меча, который ранее сталкивался с Линь Дуном, быстро вошел в середину формации. Затем, его ручные печати изменились, и две очень грозные ауры клинков появились. Мгновенно, вся эта область заполнилась злобной аурой клинков. Это вызывало покалывание на коже. Формация Древнего Меча, раскалывающий небеса разрез. Лицо Люгу было ледяным. После чего он взмахнул оставшейся рукой, и бесчисленные грозные ауры мечей сразу возникли над гигантской формацией. Затем, эти ауры мечей молниеносно собрались вместе, после чего возникла тень клинка, размером в несколько метров. Чрезвычайно грозная аура меча возникла изнутри, и казалось, она раскалывала окружающий воздух. Люгу, очевидно, хотел убить Линь Дуна. Когда он атаковал, он совершенно не сдерживался. Кроме того, он знал, что в текущей ситуации он мало представлял угрозы для Линь Дуна. Поэтому, как только он сделал свой ход, он объединил силы всех элитных учеников секты Древнего Меча и построил гигантскую формацию, начав свое коронное убийственное движение. Смотря на гигантскую тень клинка, которая была между небом и землей, лица некоторых людей стали серьезными. Даже практик продвинутой стадии создания ЦИ будет вынужден избегать такой грозной атаки. «Мелкий ублюдок, давай посмотрим, насколько высокомерным ты можешь быть сегодня». Лицо Люгу скривилось, после чего он махнул рукой. Затем, гигантская тень клинка пронзила небеса, когда ударила в сторону головы Линь Дуна. Глубокий звук взрыва воздуха непрерывно формировался под клинком, и взрывной шум непрерывно раздавался. Фух, столкнувшись с такой мощной комбинированной атакой секты древнего меча, зрачки Линь Дуна сузились. Сразу его тело стало нефритового цвета и набухло. По-видимому, он активировал нефритовое громовое тело и трансформацию дьявольской обезьяны. Ослепительная громовая юань маниакально вздымалась на теле Линь Дуна. И, наконец, она преобразовалась в большой золотой рог на кончике древней алебарды. Вершина рога источала несокрушимое чувство. Техника небесной чешуйчатой алебарды, небесный чешуйчатый дракон. Когда золотой драконий рог появился, Линь Дун яростно взмахнул древней алебардой, и юань сила в его теле мощно хлынула. Затем, золотое сияние заполнило горизонт, и глубокий рев дракона мгновенно пронесся по площади. В то время как золотое сияние текло, гигантская тень золотого дракона медленно появилась под бесчисленными изумленными взглядами. Убить. Однако, на этот раз, небесный чешуйчатый дракон отличался. Он не только казался более реалистичным, но и на его голове появился дополнительный золотой рог. Этот драконий рог был создан потому, что Линь Дун полностью активировать кровь древней драконьей обезьяны в своем теле. Вместе с техникой небесной чешуйчатой алебарды, сила комбинированной атаки была бесподобной. Это была самая мощная атака, которую мог выполнить Линь Дун. Лицо Линь Дуна было холодным, когда он взмахнул алебардой в своей руке. Золотой свет тек, после чего золотой дракон бросился вперед. Затем, под бесчисленными взглядами толпы, он мощно столкнулся с гигантской тенью клинка. Бум! Поразительный рев прозвучал на площади, в то время как яростный удар ветра и острая аура маниакально пронеслись вперед, и даже заставили появиться царапинам на твердой каменной платформе. Треск! В то время как бесчисленные пары глаз уставились на место, где произошло столкновение золотого дракона и тени клинка, энергетическая ударная волна вдруг дико хлынула. Затем трещины начали появляться на гигантской тени клинка. «Ломайся!» Глаза Линь Дуна были холодными и пронзительными. После его крика, тысячи ослепительных сияний вырвались из золотого драконьего рога. Затем, с громким треском, гигантская тень клинка мгновенно разорвалась на ауры клинков, которые заполнили горизонт и обрушились на площадь, вызывая глубокие царапины. БЗЗ. После того, как тень клинка была сломана, Люгу и остальные практики из секты древнего меча мгновенно побледнели. Сразу они выплюнули свежую кровь, а их жизненная сила стала слабеть. Фух! Став свидетелями этой сцены, некоторые практики втянули холодный воздух, когда в страхе смотрели на молодую фигуру, парящую в воздухе. Он самостоятельно разрушил комбинированную атаку секты древнего меча. Кто еще? Силой разбив секту древнего меча, глаза Линь Дуна стали более холодными. Он стукнул алебардой, после чего его голос разнесся, как гром. Услышав громогласный крик Линь Дуна, в этот раз площадь затихла. Несмотря на то, что Линь Дун был сам по себе, сила, которую он проявил, заставила некоторых людей переосмыслить его. Если никто не возражает, девятое место принадлежит мне. После того, как его холодный взгляд прокатился по толпе, и он увидел, что никто не ответил, Линь Дун медленно сказал: «Ха-ха, молодые люди в наше время настолько высокомерны. Если ты хочешь получить это место, ты все равно должен спросить разрешение у нашего клана Ван». После того, как Линь Дун закончил говорить, раздался холодный смешок. Глаза Линь Дуна были холодными, когда он медленно повернул голову и посмотрел на то место, где находился клан Ван. В том месте Ван Тун усмехнулся и встал. Основываясь на их действиях, они собирались использовать численное превосходство, чтобы угнетать его и уничтожить надежду на получение места. Ван Клан делает шаг. Смотря на Ван Туна, который встал, переполох разразился на арене. Некоторые люди сочувственно посмотрели на Линь Дуна. Несмотря на то, что он сильно избил секту древнего меча, элитные практики клана Ван были более высокого класса. Фух, Линь Дун поднял голову, после чего выдохнул белое облачко. Злобное выражение появилось в его глазах. Вне зависимости от того, кем они были, никто не остановит его от получения девятого места. Даже если это клан Ван, они не остановят его. Глава 287. Захват силой. Линь Дун, места здесь, это не то, что мелкое отродье вроде тебя может получить. Этот старик делает это ради тебя. Если ты умен, возьми инициативу и отступи. Так как ты немного связан с кланом Линь, этот старик готов забыть неуважение и позор, которые ты дал моему клану Ван. Ван Тун держал руки за спиной, когда смотрел на Линь Дуна с невыразительным лицом, а его холодный голос раздался в небе. «Сделай свой ход». Взгляд Линь Дун был спокойным, Когда он смотрел на Ван Туна и многочисленных практиков клана Ван позади него, после чего ответил голосом, который звучал как древний колодец. По-видимому, он уже давно ожидал, что это произойдет. Высокомерный. Услышав это, насмешка промелькнула в глазах Ван Туна. Он, естественно, понимал, что с характером Линь Дуна, тот никогда не откажется от такого шанса. Таким образом, у него был предлог сделать ход. Даже если бы другие говорили об этом, Ван Тун мог сказать, что именно Линь Дун был высокомерен, когда он дал ему последний шанс. Дядя Линь Фань, увидев, что клан Ван готов атаковать Линь Дуна, огорчение появилось в красивых глазах Линь Кэ, в то время как беспокойство заполнило ее прекрасное лицо, когда она смотрела на старика рядом с собой. В этот момент, старик по имени Линь Фань нахмурился. Ван Тун действительно перегибал палку. Кто бы мог подумать, что он на самом деле будет задирать молодое поколение. Он действительно слишком толстокожий. Линь Фань и еще один старейшина обменялись взглядами, но когда они собирались говорить, холодный голос прозвучал в их ушах. «Не вмешивайтесь. Мы собираемся сотрудничать с кланом Ван в важном деле, и мы не можем пренебречь общей картиной из-за небольшого инцидента». Услышав эти слова, Линь Фань и остальные посмотрели в сторону Линь Лантяня, который был на каменной платформе. Голос явно принадлежал последнему, а что касается его слов, даже Линь Фаню и другим старейшинам было трудно возразить. Кроме того, то, что он сказал, действительно было так, а значит, они могли только мысленно вздыхать и покачать головой перед Линь Кэ. Увидев это, Линь Кэ слегка прикусила свои красные губы. Беспокойство наполнило ее сердце, однако она была не в силах что-нибудь сделать. «Позволь увидеть, как ты сможешь спастись в этот раз». На каменной платформе Ван Янь холодно усмехнулся. Несмотря на то, что он был крайне удивлен тем, что Линь Дун победил практиков секты Древнего Меча, он полагал, что нынешней формации клана Ван достаточно, чтобы подавить Линь Дуна, пока он не сможет ползать. «Слушайте мою команду и атакуем вместе. Захватите этого человека, который посмел оскорбить наш клан Ван». Выражение Ван Туна было зловещим, когда его низкий крик вдруг раздался. «Да». Услышав команду Ван Туна, многочисленные практики клана Ван сразу отреагировали. Одна за другой мощные ауры юань силы вырвались из их тел. В одно мгновение, все небо заполнилось рябью из-за грозных волн юань силы. Увидев состав клана Ван, выражения многих людей на площади немного изменились. Клан Ван действительно достоин быть одним из четырех великих кланов, и обычная фракция не будет иметь никакой надежды на достижение такой силы. Линь Дун действительно будет страдать в этот раз. Кто бы мог подумать, что он на самом деле спровоцирует клан Ван. Некоторые взгляды были полны жалости, когда они смотрели в сторону Линь Дуна. Хотя они восхищались его силой, в конечном счете, сила одного человека не может сравниться с фракцией. В воздухе Линь Дун игнорировал эти жалостливые взгляды. Его глаза были холодны, как лезвие, когда смотрели на практиков клана Ван внизу. Основываясь на их составе, клан Ван намного превышает секту Древнего Меча. «Давайте посмотрим, есть ли у вас возможность поймать меня». Выражение Линь Дуна было темным, когда он махнул рукой. Фигура мгновенно появилась перед ним. Это была символьная марионетка высокого класса, которую он получил в логове символьных марионеток. После призыва, Линь Дун не колебался, и непосредственно ввел 50 тысяч пилюль чистой юань в тело символьной марионетки. 50 тысяч пилюль чистой юань были поглощены в одно мгновение. Сразу же яркий золотой свет, который содержал ужасающую энергию, быстро распространился в небе. Что это? Такие мощные энергетические волны. Даже практик продвинутой стадии создания ци не может испускать такие волны. Энергетические волны, которые внезапно взорвались в небо, мгновенно заставили всю площадь погрузиться в шок, и крайне удивленные взгляды были направлены на фигуру в небе. На каменной платформе холодная улыбка, которая была на лице Ван Яня, застыла. Даже у Линь Лантяня начали дергаться веки. Похоже, что даже он не мог пренебречь этой энергетической ударной волной. Это Ван Тун также был поражен этим зрелищем, и его веки начали сильно дергаться. Эта энергетическая ударная волна заставила его сердце заколотиться. Этот мальчишка действительно странный, кто бы мог подумать, что у него на самом деле так много трюков. Вперед! В то время как огромное количество людей испытывали трепет из-за этой пугающей энергетической ударной волны, палец Линь Дуна вдруг указал на Ван Туна. Когда он строго приказал, символьная марионетка, которая получила 50 ты с пилюль чистый юань, мгновенно превратилась в золотую вспышку, после чего пронзила воздух и полетела в сторону Ван Туна. «Остановите ее!» Увидев, что золотая фигура мчится к нему, ум Ван Туна был в страхе. Сразу он поспешно крикнул. Он чувствовал, что не сможет выдержать эту энергетическую ударную волну. Услышав голос Ван Туна, элитные практики клана Ван мгновенно восстановили свои чувства. Они быстро активизировали свою юань-силу и выполнили ряд боевых искусств, которые заполнили горизонт и посыпались на золотую вспышку. Их формация была довольно впечатляющей. Бум-бум-бум. Однако, даже столкнувшись с яростными атаками многочисленных практиков клана Ван, золотая вспышка была неостановимой. Везде, где она проходила, боевые искусства моментально разлетались, и они не могли заставить ее замедлиться. Линь Дун понимал, что было много элитных практиков в клане Ван. Поэтому, как только он сделал свой ход, он непосредственно ввел 50 ты с пилюль чистый юань. Это ошеломляющее количество дало символьной марионетке чрезвычайно грозную взрывную энергию. Поэтому, Линь Дун был уверен, что среди практиков стадии создания ЦИ, никто не сможет остановить атаку символьной марионетки. Под бесчисленными взглядами толпы, золотая вспышка сокрушила каждое боевое искусство и защиту клана Ван с пугающей скоростью, после чего сразу появилась перед Ван Туном. Что, увидев, что золотая вспышка проникла через защиту, созданную несколькими элитными практиками, шок хлынул в глазах Ван Туна. Тем не менее, он все еще был практиком продвинутой стадии создания ЦИ, поэтому он сразу сжал свои большие руки, после чего золотая платформа немедленно материализовалась перед ним. Затем она яростно столкнулась с символьной марионеткой. Столкнувшись с атакой Ван Туна, символьная марионетка запустила свой кулак, после чего прочно выглядящая золотая платформа моментально сдулась и с громким треском взорвалась в золотую пыль. Уничтожив золотую платформу с одного удара, ладонь символьной марионетки молниеносно двинулась вперед, неся очень грозную силу ветра, после чего яростно ударила в грудь Ван Туна. БЗЗЦХ. Защита юань силы на его теле была немедленно уничтожена, а одежда на теле Ван Туна сразу измельчилась. Затем, его тело улетело, как пушечное ядро, и оставило почти 100-метровую царапину на земле. Под конец, его тело сильно ударилось об гигантский валун. Сразу же его вырвало свежей кровью. Увидев, что Ван Тун был мгновенно побежден одним ударом, волнение вспыхнуло по всей площади. На самом деле, благоговение заполнило три других великих клана. Этот результат полностью превзошел их ожидания. Как это возможно? Стоя на каменной платформе, Ван Янь чуть ли не рассыпался, став свидетелем этой ситуации. Ван Тун был истинным практиком продвинутой стадии создания ЦИ. Как он мог быть легко побежден после одного хода? Это снова высокоуровневая символьная марионетка. Глаза Тэн Лэя были темными, когда он смотрел на золотую вспышку, а его сердце было наполнено ревностью. В конце концов, этот предмет должен был принадлежать ему, однако, теперь он с Линь Дуном. Почувствовав бесчисленные недоуменные взгляды, направленные на него, Линь Дун оставался спокойным. Затем он холодно посмотрел на Ван Туна, которого до сих пор рвало кровью, после чего, с движением сознания, символьная марионетка снова превратилась в золотую вспышку и бросилась в сторону Ван Туна с мощным убийственным намерением. Действия символьной марионетки заставили Ван Туна и остальных практиков клана Ван растеряться, после чего Ван Тун крикнул остальным практикам клана Ван снова сделать свой ход. Затем множество грозных боевых искусств снова яростно направились к золотой вспышке. Бах-бах-бах, грозные боевые искусства заполнили горизонт. Однако, золотая вспышка снова была неостановимой. Раздалась серия взрывов, после чего к недоумению Ван Туна, золотая вспышка еще раз появилась перед ним. Затем она вытянула ледяные руки и схватила горло Ван Туна, после чего медленно подняла его. Смотря на растерянного Ван Туна, который боролся в руках символьной марионетки, вся площадь стала безмолвной. Затем пары смущенных и испуганных глаз мгновенно посмотрели на молодого человека, который парил в воздухе. Лицо Линь Дуна было спокойным, когда он посмотрел вниз и оглядел толпу. Затем раздался его беспечный голос. «Касаемо девятого места, есть ли возражения?» Беспечный голос молодого человека разнесся по всей площади. Однако, никто не осмелился высказать свои возражения в этот раз. Даже такая мощная фракция, как клан Ван, была побита Линь Дуном. Поэтому, для других фракций, независимо от их собственного мнения, Они больше не имели смелости спровоцировать его. Площадь была безмолвной. Властная аура возникла из молодого человека, парящего в воздухе. Он был в состоянии доминировать собственной силой. После свидетельства его великолепного нрава, странный отблеск мелькнул в глазах некоторых девушек на площади. «Благодарю». Увидев, что толпа молчала, Линь Дун мягко улыбнулся, после чего его фигура мелькнула, и он бросился к каменной платформе и сел на девятое место. Глава 288. Оккупировав. «Я не буду убивать тебя в этот раз. Если ты продолжишь испытывать судьбу, то не вини меня за безжалостность». Сев на молитвенный коврик, Линь Дун махнул рукавом, и символьная марионетка ударила ладонью, яростно отбрасывая Ван Туна в сторону членов клана Ван. Это не так, что он не хотел его убить. В конце концов, он ненавидел этого старика до глубины костей. Однако, здесь была куча элитных практиков клана Ван. Поэтому, если бы он убил Ван Туна, то они сражались бы до конца, и не позволили бы ему спокойно занять место. Кроме того, несмотря на то, что его высокоуровневая символьная марионетка была очень мощной, для выполнения такого мощного удара он потратил кучу пилюль чистой юань. Исходя из текущих сбережений Линь Дуна, он не мог поддерживать это долгое время. Таким образом, было лучше не давить на клан Ван слишком сильно. Лицо Ван Туна было бледным, когда он поддерживался практиками клана Ван. Затем, он опустил голову и посмотрел на духовное сокровище среднего класса, защитный жилет, который был одет на нем. Прямо сейчас, на поверхности жилета на самом деле были трещины. Если бы не этот жилет, атака ладонью символьной марионетка заставила бы его получить серьезные травмы. Тем не менее, он все еще был в довольно плачевном состоянии. «Ты!» Услышав крик Линь Дуна, красный оттенок появился на лице Ван Туна, и он был настолько разъярен, что чуть ли не рвался кровью. Однако, прежде чем он успел прокричать свой ответ, два старца рядом с ним поспешно подошли и остановили его. Боевая сила, проявленная Линь Дуном, указывала, что они должны пересмотреть свою стратегию. Интересно, как этому ублюдку удалось получить высокоуровневое духовное сокровище. Сейчас нам остается только пропустить этот вопрос, в противном случае, даже Ван Янь может быть вовлечен, и упустит возможность. Старейшина клана Ван тихо сказал: «Да, этот мальчишка полностью превзошел наши ожидания. Даже если мы объединим силы и убьем его, нам придется заплатить большую цену. Прямо сейчас, люди, которых мы привели, не смогут его убить без потерь». Другой старейшина кивнул головой и сказал. Услышав их слова, лицо Ван Туна стало зеленым. Однако, в конечном счете он мог только с горечью скрежетать зубами. Затем он сел на землю и начал восстанавливать силы. После того, как клан Ван решил отступить, гигантская площадь стала безмолвной. Легкий ветерок пронесся по площади и принес древний аромат, который был свойственен древней духовной области. Спустя несколько мгновений, толпа начала постепенно отходить от шока, который они испытали после молниеносной битвы. Однако оттенок благоговения оставался в их глазах. Битва Линь Дуна с кланом Ван была сродни подарку судьбы. Хотя он лично не делал шаг, результат битвы был ясен. На самом деле, когда практики увидели эту высокоуровневую символьную марионетку, их лица сразу наполнились завистью. Высокоуровневое духовное сокровище было крайне редким. Даже культ жуткой марионетки обладал только двумя. Никто не ожидал, что Линь Дун также будет иметь одно. Это неудивительно, что он совершенно не боялся клана Ван. Оказывается, у него на самом деле был такой туз в рукаве. Хе-хе, этот парень действительно смог заставить клан Ван отступить. Он действительно талантлив. Я никогда не ожидал, что такой талант был среди членов ветви нашей семьи. Похоже, у нас будет хорошее шоу, и можно с нетерпением ожидать сбор клана через год. В клане Линь плотное благоговение наполнило лица Линь Фаня и остальных старейшин. Сразу они начали невольно хвалить. Клан Ван всегда был несносным, и они редко были готовы отступить. Однако, нынешняя ситуация заставила их понять, что для того, чтобы победить несносного человека, нужно быть еще более несносным, чем он. Как и сделал Линь Дун, когда избил их до покорности. Хотя его действия были властными и неприятными, он смог оказать давление на Ван Туна и остальных. Несмотря на то, что он не мог победить их в реальном бою, клан Ван не мог позволить себе цену победы. Кроме того, Линь Дун был сам по себе, и ему нечего было терять. Таким образом, в реальном смертельном сражении, исход будет довольно ужасным. Этот парень. Беспокоящееся сердце Линька стало успокаиваться. Ее белоснежные руки мягко похлопали по груди, пока она слушала разговор между старейшинами. Затем ее глаза невольно посмотрели на молодую фигуру, сидящую на молитвенном коврике, после чего своеобразный отблеск невольно засветился в ее глазах. Год назад, хотя Линь Дун смог возбудить ее интерес, он был далек от того, чтобы ошеломить ее. Однако, теперь, когда они снова встретились, Линь Дун заставил ее чувствовать глубокое благоговение. Мало того, что он смог победить Ван Яня, который был известным гением клана Ван, он также смог заставить весь клан Ван отступить в такой властной манере перед толпой и получить 9-е место. Его впечатляющее преобразование полностью ошеломило Линька. Был ли это тот же самый молодой человек, который год назад был ужасно угнетен аурой Линь Лантяня в старой гробнице? Линь Дун тихо сидел на молитвенном коврике, в то время как лучи света собрались на нем. Что касается своеобразных взглядов толпы, он не возражал против них. Затем, с легким движением сознания, символьная марионетка сразу появилась перед ним. Как верный телохранитель, она была бесстрастной, однако, никто не смел недооценивать ее. Прямо сейчас, на остальных 8 молитвенных ковриках, 7 пар глаз прокатились по Линь Дуну со сложным выражением. В конце концов, Линь Дун был первым, кто обеспечил место, используя свою собственную силу и не полагаясь на поддержку фракции. «Хех, Линь Дун, ты действительно учтивый!» Ву Ци из боевого альянса поднял большой палец и показал Линь Дуну. Оттенок восхищения был в его глазах. Если бы он был на его месте, основываясь на собственных способностях, он бы не смог получить место. Линь Дун ответил дружеской улыбкой. Грозное и властное выражение на его лице смягчилось. «ПФФ, ты просто полагался на силу символьной марионетку. Чем тут гордиться?» Ван Янь усмехнулся и сказал. «Если бы не твой клан Ван, я смог бы легко снести тебя одним шлепком». Линь Дун небрежно улыбнулся и ответил. «ПФФТ». Услышав его слова, Му Цань Цань и Хуан Пу Цзин невольно прикрыли свои красные губы, в то время как последняя даже посмотрела на Линь Дуна. Сомневающееся выражение, которое ранее было в ее глазах, теперь исчезло. В конце концов, действия Линь Дуна вполне доказали его способности. «Ты». Ван Янь был разгневан, что его лицо позеленело. В то время как он хотел выразить свой гнев, он посмотрел на символьную марионетку, которая стояла за Линь Дуном, и мог только неохотно отказаться. Затем он усмехнулся и сказал: «Ты можешь сейчас быть надменным. Однако, любой, кто оскорбляет наш клан Ван, пожалеет об этом». Линь Дун был равнодушен и решил игнорировать его. Затем он опустил глаза и бросил взгляд в сторону фигуры, которая сидела впереди. Эта фигура сидела там спокойно с самого начала и была как статуя, совершенно не двигаясь. Даже сейчас, когда Линь Дун сел на место, тот не дрогнул. Основываясь на его действиях, события, происходившие ранее, совершенно не беспокоили его. Это был тип молчаливого безразличия. Линь Дун улыбнулся, хотя и не говорил дальше. Затем он медленно закрыл глаза и начал восстанавливать силы. Прямо сейчас Линь Лантянь имеет право. Однако, Линь Дун считал, что эта ситуация не будет продолжаться длительное время. Унижение, которое понес его отец, когда был искалечен, и вынуждение встать на колени в старой гробнице из-за ауры. До сих пор Линь Дун ясно помнил эти события. На самом деле, мотивация, по которой он решил оставить своих родителей и отказаться от домашних удобств, чтобы отправиться за границу в одиночку, претерпеть бесчисленные болезненные тренировки и в одиночку блуждать по великой пустынной провинции, в основном вытекала из Линь Лантяня. После того, как Линь Дун занял 9-е место, только одно осталось на каменной платформе. Опять ожесточенный бой разгорелся за обладание этим местом. После бесчисленных вызовов и изменения, фракция под названием «Райская долина» вышла победителем и получила последнее место на молитвенном коврике. На данный момент все 10 мест были заняты. Смотря на 10 фигур на каменной платформе, вздохи раздались на площади. Похоже, было трудно выделиться среди этих героев. Примерно через 10 минут после того, как 10-е место было занято, волнение возникло в скрижали боевого проявления, и своеобразный яркий ореол медленно распространился из нее, после чего окутал всю каменную платформу и 10 людей. Когда яркий ореол достиг тела Линь Дуна, он мог почувствовать холодное ощущение, захлестнувшее его тело. Прежде чем он успел среагировать, его сознание начало ускальзывать, и светящийся вихрь появился на вершине скрижали боевого проявления. Когда светящийся вихрь появился, непреодолимая всасывающая сила возникла изнутри. Затем, след ментальной энергии Линь Дуна отказался повиноваться, и уплыл от его тела, войдя в светящийся вихрь. БЗЗ БЗЗ. 10 фигур спокойно сидели на каменной арене, как статуи. В то же время странный гудящий звук, похожий на древний звон, прозвучал из скрижали боевого проявления. Когда этот звук отразился на платформе, он заставил сердца успокаиваться. Смотря на 10 неподвижных фигур на каменной платформе, некоторые люди начали испытывать любопытство, и их ожидание росло. Они знали, что в ближайшее время все 10 получат боевые искусства из скрижали боевого проявления. Однако, класс боевых искусств будет полностью зависеть от таланта и судьбы. Интересно, кто сможет получить боевое искусство стадии проявления в этот раз? Глава 289. Великий пустынный заключающий небесный палец. Когда ментальную энергию засосало в вихрь света, сознание Линь Дуна было дезориентировано. Звезды вращались перед его глазами, после чего окружающий пейзаж сразу изменился. Каменная платформа и огромная площадь тихо исчезли. На их месте было бесконечное звездное небо. Линь Дун плавал в этом звездном пространстве, но не паниковал. Вместо этого его взгляд сканировал округу, и он смотрел, что его окружает. Бесчисленные огни исполосовали звездное пространство перед его глазами, и в пределах этих огней можно было чувствовать энергетические волны различной силы. Это боевые искусства вскрижали боевого проявления. Линь Дун наблюдал за падающей звездой. Казалось, изображение мелькает в ней, как будто кто-то показывал боевое искусство. Смотря на ошеломляющее количество падающих звезд, сердце Линь Дуна было наполнено удивлением. Коллекция скрижали боевого проявления на самом деле была громадной. Линь Дун медленно шел по звездному пространству. Спустя несколько мгновений, его рука дернулась и легко поймала падающую звезду. Падающая звезда сгустилась в ладони Линь Дуна, после чего звездный свет рассыпался и сформировал древневыглядящую книгу. Несколько древних слов мелькнуло на обложке книги. Высшая категория, 6-й уровень боевого искусства, ладонь небесного Ло. Линь Дун вскользь взглянул на это боевое искусство, после чего отпустил. Боевое искусство 6-го уровня явно далеко от того, чтобы удовлетворить его аппетит. Продолжив прогулку, Линь Дун поймал некоторые звезды, но высшим среди них было боевое искусство 7-го уровня. Это немного разочаровало Линь Дуна. Если ты продолжишь этот путь, даже если ты потратишь в 10 раз больше времени, ты не сможешь получить удовлетворительное боевое искусство. В то время как Линь Дун нахмурился из-за этого вопроса, маленький куница внезапно появился и сказал: «Ты на самом деле смог последовать за мной?» Увидев, что маленький куница появился, Линь Дун был шокирован, после чего спросил. Маленький куница издал странный смех, после чего помахал когтями. «Малыш, хватит прохлаждаться. Отправляйся в более глубокую область скрижали боевого проявления. Было бы лучше попробовать, сможешь ли ты общаться с духом скрижали. Только тогда ты сможешь получить что-то действительно хорошее».